Клеопатра с берегов Невы. На портрете Джорджа Доу эта известная красавица своего времени представлена в неоклассическом стиле, который намеренно подчеркнут и фоном, и драпировками. Перед нами античная богиня в царственной позе, с роскошными формами. Она привлекает к себе восхищенный взор и одновременно чем-то отталкивает. Не случайно с легкой руки поэта Петра Вяземского ее прозвали «Медной Венерой», очевидно, имея в виду скульптурность и некоторую холодность ее красоты. Было у этой женщины и другое прозвище – Клеопатра Невы. Аграфена Федоровна Закревская, урожденная Толстая, приходилась двоюродной сестрой графу Федору Толстому, известному русскому скульптору и живописцу, автору серии медальонов, посвященных Отечественной войне 1812 года, вице-президенту Академии художеств. В 1818 году, в свои 19 лет, она стала женой Арсения Андреевича Закревского, участника Отечественной войны, военного губернатора Финляндии, затем министра внутренних дел при Николае I. Жениху уже исполнилось 32. О семейной жизни Закревских много сплетничали в начале 1820-х годов. В обществе недоумевали, что побудило молодую и богатую красавицу связать свою судьбу с не очень образованным, как говорили о Закревском, не умевшим даже изъясняться по-французски, человеком. К тому же он, по мнению света, отнюдь не блистал ни красотой, ни умом, ни знатностью. В 1821 году умерла мать Аграфены Федоровны, и после этого печального события у молодой женщины начались нервные припадки, очень беспокоившие ее мужа. Вероятно, по совету докторов, он решил отправить ее на лечение в Италию. Сопровождать Аграфену Федоровну в этой поездке вызвался ее отец, граф Федор Толстой. Они задержались в Италии до следующего года. Осенью 1823 года по столице поползли упорные слухи, что Аграфена Закревская вообще не собирается возвращаться из Италии, где ее удерживал бурный роман с князем Кобургским, будущим королем Бельгии. Но в конце концов возвращение блудной жены, как окрестили Закревскую литературоведы, все-таки состоялось. Аграфена Федоровна прибыла из солнечной Италии как раз в тот момент, когда ее муж получил новое назначение – генерал-губернатором в Финляндию. С 1820 года здесь на военной службе находился Евгений Боротынский. Со вступлением в должность Закревского положение поэта благодаря хлопотам петербургских друзей улучшилось, и он был переведен в Гельсингфорс, где и встретился в конце 1824 года с Аграфеной Федоровной. Она покорила не только поэта, но и его друга и сослуживца Путяту, с которым Боротынский обменивался доверительными письмами. В них красавица именовалась условно-романтическими именами и прозвищами – Альсина, Магдалина, просто фея. А в лирике Боротынского родился новый для русской поэзии образ роковой соблазнительницы с холодным сердцем, испепеленным разрушительными страстями. Поэт воспел красавицу в ряде стихотворений и вывел под именем княгини Нины в своей поэме «Бал». Не исключено, что Аграфена Федоровна сознательно стремилась создать вокруг себя ореол роковой женщины, считает литературовед Нина Забабурова. Характер у нее был неровный, с истерическими срывами. Ей необходимы были сильные ощущения, опасная игра страстей. Эта любительница романов, вероятно, самоутверждалась в своеобразном романтическом жизнетворчестве, весьма характерном для эпохи. «Как много ты в немного дней прожить, прочувствовать успела. В мятежном пламени страстей, как страшно ты перегорела. Раба томительной мечты, в тоске душевной пустоты, его еще душою хочешь. Как Магдалина плачешь ты, и как русалка ты хохочешь». В 1826 году, получив, наконец, отставку по службе, Боротынский приехал в Москву и поделился с Путятой неожиданной новостью. В Москве пронесся необычайный слух. Говорят, что Магдалина беременна. Я был поражен этим известием. Не знаю почему, беременность ее кажется непристойную. Несмотря на это, я очень рад за Магдалину. Дитя познакомит ее с естественными чувствами и даст какую-нибудь нравственную цель ее существованию. До сих пор еще эта женщина преследует мое воображение. Я люблю ее и желал бы видеть ее счастливую. 3 июля в семье Закревских на свет появилась дочь. Чье на самом деле было это дитя любви, сказать сложно. Но Арсений Андреевич, судя по всему, на полном серьезе считал отцом именно себя. Императорская чета выразила готовность стать крестными для новорожденной Лидии Арсеньевны. А счастливая мать уже кружила головы другим поэтам — Вяземскому и Пушкину. Она навсегда запечатлена в шутливом донжуанском списке поэта под именем Аграфены, а в стихах и письмах Александра Сергеевича предстало дерзко презирающее мнение света, не без налета порочности. «Страшись, прелестницы опасной!» Здесь не было настоящей любви, не было, по-видимому, даже искреннего, хотя бы и мимолетного увлечения, но имело место лишь острое психологическое любопытство, интерес художника-наблюдателя к женщине бурных страстей и далеко не заурядного характера, считал пушкинист Губер. Образ героини Боротынского из его поэмы припомнился Пушкину при описании встречи Татьяны и Онегина на балу. Беспечной прелестью мила, она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы, и верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Если искать за персонажами Пушкина живых прототипов, занятие, по-моему, в общем-то достаточно бесплодное, подчеркивает Вересаев, то, конечно, естественнее всего в этой Нине Воронской, Клеопатре Невы, видеть именно Закревскую. Мраморная краса великолепно видна на портрете, приложенном к Брокгаузовскому изданию Пушкина. Нетрудно заметить, что речь идет о том самом портрете кисти Доу, с которого мы и начали свой рассказ о Клеопатре с Невы. Кстати, по мнению Вересаева, образ этой гордой царицы из пушкинских «Египетских ночей» был навеян именно Закревской. Если верить общепринятой версии, в 1831 году муж Аграфены Федоровны вышел в отставку по причине расстроенного здоровья и после этого почти 17 лет жил как частное лицо, занимался устройством домашних дел и управлением имений своей супруги. В 1848 году императору Николаю I вновь понадобились услуги Закревского. Он вызвал Арсения Андреевича и назначил его военным генерал-губернатором Москвы. На этом посту Закревский пробыл до 1859 года, отличаясь, по воспоминаниям современников, крайней реакционностью воззрений и большим самодурством. Пока Закревский наводил порядок в Москве, его жена вела светскую жизнь, полную удовольствий. Грандиозные ужины, балы с иллюминацией, приемы, встречи, многочисленные поклонники. Сергей Тимофеевич Аксаков сообщал своему сыну. Про супругу Закревского рассказывают чудеса. Цинизм ее невозможен к описанию. Одно из чудес более подробно описала графиня Растопчина, не путать с поэтессой Евдокией Растопчиной, однажды летом посетившая подмосковное имение Закревских. Стояла необычайная жара, и хозяйка принимала гостей в белом кисейном капоте, надетом только на батистовую рубашку, так что все тело до мельчайших изгибов сквозило на солнце сквозь прозрачную ткань. Я была очень удивлена равнодушием графа, не обращавшего на это никакого внимания. Со временем, правда, Аграфена Федоровна все меньше занимала светскую молву громкими скандалами. Зато авантюрные склонности матери унаследовала ее единственная дочь Лидия. Будучи женой графа Дмитрия Карловича Неслероде, сына всесильного министра, она неожиданно для всех в 1859 году покинула своего мужа и уехала за границу с князем Друцким-Сокалинским. Рассказывали, будто Закревский заставил ее обвенчаться с князем при живом муже. Об этом скандале Закревский доложил императору Александру II только после отъезда дочери. Эти события и послужили одной из причин его отставки. Вскоре он вместе с Аграфеной Федоровной покинул Россию и умер во Флоренции в 1865 году. Она пережила его и скончалась в 1879 году. О последних годах жизни Аграфены Федоровны практически ничего не известно, но романтический ореол вокруг ее личности сохранялся долго. Нина Берберова в своей нашумевшей книге «Железная женщина» поведала об авантюрной судьбе Марии Закревской-Будберг, которая очень хотела связать себя прямым родством с Аграфеной Федоровной, хотя она была только ее однофамилицей. Портрет Закревской, работы Доу, к сожалению, не дошел до наших дней. Составить представление о нем мы можем лишь по сохранившейся гравюре Гейтмана.